Глава 9. Чрезвычайное семейное собрание. Часть 1. Зенит был поставлен диагноз о беременности. Мой братик или сестричка готовится к рождению. Число членов семьи возросло. Здорово, Руди-чан! Зенит переживала об этом все эти годы. В прошлом она частенько вздыхала, подозревая, что больше не сможет иметь детей. Но около месяца назад она почувствовала изменения. Она начала быстро уставать. Ее стали мучить рвота и тошнота. Это распространенные признаки беременности. Она все еще помнила подобные ощущения, так что обратилась к врачу, и беременность была подтверждена. Тут не было ошибки. Семья Грейрот была в восторге от этого сообщения. Если это мальчик, назовем его так. Если девочка этак. Какая комната подойдет, отдать ли малышу старую одежду Руди? Темы были бесконечны. Наши шумные дни наполнились смехом. Я, честно говоря, тоже был вполне счастлив, но сохранил свое мнение, что младшая сестричка будет получше. Все из-за того, что мой младший брат разрушил самую важную для меня вещь своей битой. А затем, спустя месяц, всплыла одна проблема. Конец первой части.